и собственным примером воодушевлял остальных, наша босоногая бригада проходит как бы по обычной тропе, будто это само собой разумеется. Седла Турула 4200 метров и Кекела 4140 метров – две наивысшие точки перевала Шиптона. Между ними находится западина с озером. Сейчас оно подо льдом и занесено снегом, только ровная поверхность да более темный тон снега определяют его контуры. После трудностей подъема сам выход на Кекела уже не является проблемой. Носильщики радостно приветствуют каменного идола на седловине, и каждый касается его рукой. Шерп Анг Пхурба, шедший с нашей группой, шепчет молитву и долго ищет по карманам что-нибудь, чтобы могло стать приношением. Наконец находит молочную карамель из пражской кондитерской и засовывает ее между камнями. К большой радости шерпа Мирек подносит идолу красный запасной шнурок для ботинка, привязав его к верхней части изваяния. Склон, по которому мы спускаемся, принадлежит уже к Барунской долине. Всего несколько минут мы можем видеть глубокую низину, и снова небо затягивается снежными тучами. Начинается густая метель. Вскоре мы достигаем пояса рододендронов. У верхней границы пояса они имеют печально понижшие листочки, но уже ниже на ветвях множество бутонов. И вот мы снова в лесу из причудливо искривленных пихт с длинными широкими иглами, со стволами, покрытыми мхом или шайником. Это совсем иной мир, нежели тот, в котором мы были всего несколько дней назад над Бункиным. Исчезли дубы и другие лиственные породы, а остались только редко разбросанные березы. Основной фон составляют пихты и рододендроны. На высоте 3750 метров выходим на довольно круглую поляну. Видимо, местные жители при летних переходах через перевал Шиптона используют ее для стоянки. У поляны есть собственное название – Мумбук. Здесь старшина шерпов Анг Темба останавливает движение. В густом снегопаде расчищаем на снегу площадки. Пользуясь близостью вывороченной пихты, нарубаем лапника и укладываем его на снег под палатки. К началу сумерек лагерь готов. Небо немного прояснилось, на душе тоже. И хотя по календарю сегодня первый день весны, настроение у нас рождественское. Ледяная крупа барабанит по брезенту крыши, в палатке горит свеча, и в сенях пахнет пихтовой хвоей. Мой друг Анг Ками. Челночная переброска снаряжения задержала нас в Мумбуке на целых 3 дня. Вполне достаточно, чтобы досыта насладиться этим рассадником ревматизма, холодным и сырым. Наконец двигаемся вниз по крутой заснеженной ложбине. Крутизна ее такова, что голова и плечи, идущего впереди, буквально у тебя под ногами. Лучше не думать о том, что будет, если кто-нибудь из носильщиков потеряет равновесие и с 30-килограммовым грузом полетит, словно по ледяной трассе бобслея, сбивая всех остальных. Неделя, начавшаяся в тот день, когда мы простились с перевалом Шиптона, заканчивается у ревущих вод реки Барун на высоте 3200 метров. Долина в этом месте необычайно узкая и так глубоко врезана, что кажется, будто скалы по обеим ее сторонам опрокидываются на нас. Днище долины полностью занято течением реки, неустанно подмывающие берега, отчего склоны постоянно осыпаются. Наш берег полностью завален снегом. Во многих местах лавины перекрыли русло, и река глухо урчит глубоко в снежном тоннеле. Лавины часто срывают и слой почвы, и на снегу разбросаны камни и целые острова земли, скрепленные корнями расщепленных, искореженных пихт и рододендронов. Стараемся проходить лавиноопасные места как можно быстрее. Если взглянуть вверх по долине, то открывается симметричный треугольник вершины номер 6. По мере нашего продвижения долина изгибается, и белый силуэт горы отодвигается в западную часть горизонта, а справа выступает курящаяся игла нашего Макалу. Затем долина расширяется, появляется признак речной террасы. С солнце обнажило на ней пятна размокшей почвы,